«Камень?» – спросил Сигелит. «Да, лорд». Хасан почувствовал, что у него вспыхивают щеки. «Они нас одурачили». «Понимаю». Сигелит повернулся обратно к дверному проему. Замки с лязгом открылись. Огромная шипастая дверь распахнулась внутрь, скрежеща на своих петлях. Малкадор поднял длинный костлявый палец, и с уровня пола засветило мягкое сияние люмпланок. «Идем». В сравнении с тем, что Хасан уже видел, зал по ту сторону двери был маленьким, наверное, всего лишь сотню метров в длину, с низким потолком и грубыми, неотделанными стенами. На равных расстояниях друг от друга стояли прямоугольные контейнеры. Каждый отличался от других размером и формой и был водружен на мраморный пьедестал. Некоторые были ростом с Хасана, иные же не превышали размеров его кулака. Все контейнеры были темными, мягко поблескивая, как граненый хрусталь. «До объединения, до раздора!» Малкадор двигался между контейнерами, словно старый сгорбленный призрак. «Строили мы эти стены. Мы строили их на века. Лишь затем другие возвели вокруг них и над ними свои шпили, погребая наши секреты под своими собственными. Это последнее хранилище сигелитов. За нами следят недремлющие стражи. Нас окружают древние обереги от порчи. Здесь хранятся самые опасные и могущественные творения нашей расы. Ты должен чувствовать себя в привилегированном положении, Халид. Немногие из людей видели эти вещи». Двигаясь, Сигелит делал жесты в сторону некоторых контейнеров. Их стеклянные поверхности озарялись светом, показывая предметы, которые содержались внутри. Хасану удавалось бросить на них беглый взгляд, когда они проходили мимо. «Оно до сих пор нет-нет, да и вызовет у меня чувство гордости. Дворец, конечно же, принадлежит ему. Он всегда был его, но...» Он возведен поверх куда более древнего строения, колыбели моего ордена. Это последние основания первоначальной крепости, сохраненные в недрах, реликт другой эпохи. Я помню, какой она была. Сколь немногие ныне могут это сказать, лишь те, кто сохранился, кто вынес круговорот веков. Но мы – раскиданное братство. Хасан увидел длинный изогнутый меч с выгравированной на ней вязью букв, книги с толстым слоем многовековой окиси на металлических переплетах, которые были заперты на замок и стянуты цепями, комплекты доспехов, висящие на железных каркасах. Некоторые были невероятно древнего образца, пластины полированной стали, переслоенные кольчужной сеткой. Другие выглядели более современно, как, например, громоздкая, полуразобранная силовая броня Астартес. Сигелит задержался перед ней. «Самое первое», — пояснил Сигелит, — «такие простые принципы в сравнении с теми, что появились позже, но насколько же эффективное?» Хасан обежал глазами другие контейнеры. «Это оружие и инструменты войны», — сказал он. «Некоторые из них». Малкадор снова пошел, направляясь к дальнему концу помещения. «Суть расы определяется множеством вещей. По мере своей жизни, по мере своего взросления, она создает предметы материальной культуры. Она вкладывает в эти вещи свой гений. Они становятся частью ее души, живым памятником ее духа. Мы создаем, мы мастерим, мы формируем, мы конструируем. В этом наша суть. Это то, что ставит нас особняком от животных, которые этого не могут, и от богов, которые до этого не снисходят». Сигелит указал на контейнер меньшего размера слева от себя. Он содержал в себе одну из тех книг, которыми изобиловала комната. Было время, когда этот том управлял жизнями триллионов, теперь он не нужен никому. Но его влияние все еще сохраняется, запертое глубоко в нашем бессознательном. Я изучал его не один раз. Не будь он столь опасным, я порекомендовал бы тебе сделать то же самое. Он улыбнулся во тьме. «Все суета», — сказал проповедник. «Вероятно, величайшая истина из всех». Малкадор, наконец, остановился перед еще одним большим прямоугольным контейнером. Он был с него ростом, хотя и шире, и оставался неосвещенным и непрозрачным. «Если дворец над нами разрушит, сколько же будет потеряно? Дворцы появлялись и исчезали во множестве. Не перечесть случившихся войн, но эти вещи — это они, богатство нашего рода. Без них мы как дети, затерянные в ночи, брошенные на произвол судьбы, воистину бесприютные». Стоявший перед ними контейнер озарился светом, являя свое содержимое. Там находился камень из гипта, но он изменился. С него очистили пыль, оставив блестеть мягким глянцем полировки. Хасан мог видеть на плоской поверхности слова и иероглифы, сотни их, высеченные убористыми, частыми строчками. «Не оружие?» – удивился Халид. «Нет, не оружие», – кивнул Сигелит. «Их цель не просто разрушить наши твердыни и наши космические корабли. Они стремятся уничтожить те вещи, которые делают нас тем, что мы есть. Они выискивают любое достижение и любое свидетельство успеха, и они сбрасывают их с пьедестала, стирая прошлое, ввергая нас в беспамятство». Он устремил свой взгляд на камень. «Я – хранитель подобных вещей. Дорн более чем способен выстроить нашу физическую оборону. Моя же задача – сохранение души нашей расы». Хасан подошел ближе к стеклу. Он не мог разобрать контуры пиктографических значков у верхушки каменной грани. Некоторые из них походили на те, что он видел на пустой притолоке. «Что здесь сказано?» – заинтересовался Халид. Сигелит улыбнулся. «Это запись о древнем покорении. Некоторые насмешки судьбы дожидались нас тысячелетиями». Малкадор повел кончиком пальца вдоль строчки текста, громко зачитывая вслух. «Воплощенный Бог охраняет всех тех, кто пребывает под его царской властью. Он, будучи Богом, сыном Бога и богини, подобно Хорусу, сыну Исиды и Осириса, кто защищает своего отца». «Хм, подобно Хорусу, кто защищает своего отца. Подходящее, нет?» «Значит, вы этого и хотели?» У Хасана не получилось улыбнуться. Сигелит кивнул. «Ты сделал то, что от тебя просили. Это то, что древние называли розетским камнем. Я желал его заполучить. Враг желал его заполучить. Твои действия подарили нам одну маленькую победу в противовес девятому валу поражения. Оно того стоит, думаю, несмотря на цену». Хасан прищурил глаза. «Зачем он им потребовался?» «О, это просто. Он служит символом восстановления потерянных знаний, преемственности цивилизации. Если бы его захватили, он был бы уничтожен. Ничтожная потеря, ты можешь подумать, на фоне грядущих смертей миллиардов людей. Но я бы ее почувствовал». Малкадор не отрывал глаз от камня. Они влажно блестели во тьме, словно в его груди теснилось какое-то могучее чувство. «Когда это закончится, и если победа будет за нами, то нам понадобятся эти предметы. Нам надлежит помнить орудие просвещения, чтобы ни в коем случае не забыть, на какой волосок мы разминулись с дикарством деспотизма. Я прослежу за этим, это станет моей задачей, как это всегда было моей задачей, не дать нам забыть». Он повернулся к Хасану. «Ибо чего же мы достигнем, если победим в войне и все же упустим из виду причину, по которой мы в ней сражались? Просвещение, понял? Прогресс. Рост, развитие, вот что лучшее. Вот то, что мы изо всех сил стараемся сохранить. Вы так и не сказали мне, что я здесь делаю». Хасан отвернул лицо и оглянулся назад, на собранные предметы. «Нет, еще нет». Сигелит двинулся обратно ко входу в зал. «Идем. Есть еще одна вещь, которую я хочу тебе показать».